служила горючим для Волотурба. Космические течения несли ее к Скутполюсу. Замысел кораблей был как на ладони. Млечный путь полностью остановится тогда, когда горючее кончится и Волотур перестанет работать. А горючего этого оставалось в запасе ровно столько, сколько скопилось энергии, пока Млечный путь раскручивался. Струя энергии била из Волотурба навстречу вращению, как корабельный винт работает в обратном направлении, когда корабль останавливается. Поток энергии, летящий из Волотурба навстречу движению галактики, как грязевой сель, нес в себе всякий мусор. В чистом океане Орпакены вслед за Млечным путем волочился шлейф космического хлама и пыли, оставленный ревущим Волотурбом, и в этом потоке, кружая и раскачивая, несло и парусник, выскользнувший из теснин сталкивающихся светил. Вид у парусника был ужасен, но корабль остался живым. В рубке его на клавишном пульте, небрежно брошенный, горел хрустальный цветок, выросший на вольтане из перлиора, политого водою синистра. Навк осторожно поднял его. На хрупком, тонком стебельке вместо стеклянного шара светилось парусами-лепестками соцветие кораблик, маленький парусник. И в теплом свете этого живого уголька мироздания лицо дождевики было спокойным и счастливым. Кудри ее выступали из мрака тугими медными завитками, и в этот самый момент в полной тишине за спиною Навка вдруг сам собою забил колокол. — Это сигнал готовности к бою, — сказала дождевика. — Папа научил парусник всем сигналам капитанов на Нарбека. Парусник лег на бок, накренился, разворачиваясь. Заскрипели его суставы, и дождевика схватилась за Навка. В иллюминаторах звездный полумрак прорезал багровый огонь вечного маяка кораблей, горящего на Скутполюсе. Внезапно этот фонарь погас. Какое-то тело заслонило его, приближаясь к паруснику. Кровавый ореол засветился по контуру пришельца, очертив его зловещие линии. — А теперь будет самое страшное, — сказал Навк. — Великий Мамбет! Он же последний Мамбет Сатар! Уцелевший после взрыва Церы нашел своих врагов, чтобы отомстить им. Он не выжидал и не лавировал. Он несся прямо навстречу. Навк, видя, как приближается черное чудовище, почувствовал, что бессилен, что от него уже ничего не зависит, что Сатар атакует не людей, не двух ничтожных человечков, а призрак самих кораблей. Навк понял, что этот бой будет вести парусник. Парусник вонзился в Сатара, как дротик вонзается в разъяренного дракона. Все его паруса взвелись вверх, точно лебеди, вспугнутые с озерной глади. Мачты застонали, захрустел корпус, и огонь забурлил со всех сторон. Синий, мертвый огонь гибнущей плоти, что отвергло одухотворение. С огромной пробоиной в боку Сатар пролетел мимо. И тотчас мощный удар в борт отшвырнул парусник. Корабль завертелся в вихре магнитных полей, танцуя на бурунах пространства. Вселенная колесом крутилась в глазах Навка. Свечи дальних галактик светящимися линиями процарапали небосвод. Другой удар в днище подбросил парусник, и он взмыл вверх, застонав, черная тень носилась где-то внизу. Красный огонь вечного маяка качался из стороны в сторону, но горящий фрегат Млечного пути раздвинул завесу пыли, и в пустоте за кормой парусника из глубины космоса всплыл ровный и мощный свет мириадов солнца, словно мерцающий ветер наполнил паруса. И Навк почувствовал, что нет ни боли, не усталости, а радостью и отвагой, и силой переполнена вся душа. Парусник, как драгоценность, заиграл в конусе света галактики. Сатар налетел опять.